«Как так можно? Что я теперь скажу?» «Заткнись!» – заорал я, ударяя по педали тормоза. Виктор едва успел вытянуть вперед руки, иначе неминуемо бы расквасил свой мясистый нос о ветровое стекло. «Что ты трясешься за свою рухлядь, как за маму? Этому четырехколесному дерьму давно место на свалке. И не спрашивай меня больше ни о чем, пока я сам с тобой не заговорю. Не нервируй меня. Не попадайся мне на глаза, понял, заслуженный производитель чайников?» Я так на него наорал, что до своего дома Виктор ехал молча, не смея даже взглянуть на меня. Я остановил машину у калитки, обвитой плющом, за которым возвышалась фигура его крепкой, как статуя родины матери, жены с ведром, полным застиранного желтого белья. Виктор молча выбрался из машины, застрял ногой на подножке и чуть не свалился на землю. Я дал задний ход и развернул Ниссан так, чтобы фары освещали Виктору дорогу. Я провожал взглядом мешковатую неуклюжую фигуру инструктора, чувствуя легкое угрызение совести. «Я разбогател», — думал я, — «и перестал понимать таких, как он. Назвал его машину рухлядью, дерьмом. А ведь у него, кроме этой служебной шестерки, ничего другого в жизни не было. И уже никогда не будет. Ее старый мотор, изношенную подвеску, стертую коробку передач он всегда так старательно перебирал, чистил и смазывал, словно любящий отец заботился о своем больном ребенке. Глава 13. Я поднялся на второй этаж, прошел в конец коридора и громко постучал кулаком в крайнюю дверь. «Инга!» Напрасно я колотил ни в чем не повинную дверь. Девушки в номере не было. Еще на улице я обратил внимание на то, что, несмотря на поздний час, свет в ее окнах не горит. «Ну ладно», — пробормотал я. Подошел к двери Браза и постучал. «Касьян, откройте, пожалуйста». Конечно, в это время не стоило вламываться к человеку, который поселился у меня ради того, чтобы его не беспокоили. Но в минуты душевного волнения я жил по принципу «дурная голова ногам покоя не дает», и правил этикета придерживался весьма условно. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы через образовавшуюся щель можно было посмотреть одним глазом. Режиссер, убедившись, что стучал я, попросил меня подождать минутку и снова заперся. Наверное, он уже готовился ко сну, и я пожалел, что испортил ему первое впечатление от гостиницы. Во второй раз Касьян открыл дверь нараспашку, словно намеревался провести в апартаменты слона. «Заходите», — сказал он. «Нет», — отозвался я, — «мне нужно задать вам всего один вопрос». «Заходите, заходите», — проявил настойчивость Брас и, видя, что я не намерен переступать через порог, схватил меня за руку и втащил в комнату. «Я работаю, но вы мне совсем не помешаете. Хорошо, что вы зашли. Голова уже распухает. Садитесь». Дверь в спальню была плотно закрыта, шторы задернуты, на журнальном столике под лампой лежала брошюра, ручка и лист бумаги, но в воздухе витал легкий запах духов и спиртного. Я снова посмотрел на столик, словно споткнулся. Предметы лежали так, как если бы их разложили для показа. «Садитесь», — повторил Брас. Обеими руками зачесал свои длинные волосы назад и тряхнул головой, придавая прическе объем. «Вы никогда не имели дела с кинематографом?» — спросил он, присаживаясь у столика. «Нет? Счастливый человек!» «Вас заставляют заниматься этим делом?» — спросил я и улыбнулся, чтобы смягчить вопрос. «Нет», — ответил Брас, выпятив губы. «Никто не заставляет. Просто я ничего другого не умею, кроме как снимать фильмы». «По-моему, это не самое плохое занятие», — предположил я. «Вы так считаете?» — спросил Брас и остановил на мне долгий взгляд. «Впрочем, это бесполезный разговор. Вы хотели меня о чем-то спросить?» «Да, я не могу найти Ингу. Может быть, вы знаете, где она сейчас пропадает?» «Нет, не знаю», — не задумываясь, ответил Брас. «А вы не могли бы встать?» «Встать?» — я не сразу понял, о чем режиссер меня просил. «Просто встать?» «Да, просто встать», — кивнул Брас. Я пожал плечами и встал с кресла. Брас подошел ко мне, приподнял голову и посмотрел на мой ежик. «1,90 м?» — спросил он. «1,80 м». «У вас прекрасная фигура, широкая грудь, крепкие руки. Повернитесь, пожалуйста, спиной». «Очень хорошо». Не могу сказать, что я с удовольствием позировал человеку, которого впервые увидел на набережной и принял за женщину. «А вы не могли бы снять рубашку?» — спросил он. «Зачем?» — насторожился я. Я хочу посмотреть на ваши мышцы. Извините, я отступил на шаг, но я не пойму, зачем вам это надо. Вы хотите сняться в кино? Быстро спросил Брас. Нет, признался, я не хочу. Не может быть, не поверил Брас. Это же интересно. К тому же я вам заплачу. Спасибо, поблагодарил я, но я и так неплохо зарабатываю. Не торопитесь отказываться, погрозил мне пальцем Брас. Взял со стола брошюру и протянул ее мне. Возьмите, прочитайте. Что это? Режиссерский сценарий. Обратите внимание на роль странствующего рыцаря. Она эпизодическая, на всю эту сцену уйдет всего 45 метров пленки. Ну, представьте, ночь, лес, склон горы Сокол. Восходит луна и освещает лагерь турецкого войска. И тут вы появляетесь перед ними в доспехах, как знамение, как символ несокрушимости генуэзского.